Дарио Салас Соммер. Мораль 21 века. Разъяснение по использованию слова «сознание». В этой книге это слово используется в двух значениях. Первое. Сознание в психологическом смысле – состояние, которое включает в себя испытываемые человеком переживания и психологические процессы. Ощущения, воспоминания, мысли, чувства, желания, волевые устремления и так далее. Второе. Сознание в духовном и конкретном смысле – особое состояние, возможное лишь при достижении высокого уровня бодрствования, которое позволяет существенно снизить уровень анаэрической составляющей в психике индивида, создает условия для извлечения квинтэссенции из его жизненного опыта и позволяет осуществлять обучение на основе глубокого рассуждения, формируя у человека высшее «я».